Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСу. Вот, сейчас я сяду, поудобнее, то завис. Хочу сначала так поделиться с, эмоциями. Я хоть и критикую все время, что все у нас не так все хорошо, как нам кажется и так далее. Вот, ну, сегодня я буду хвалить. Почему? Потому что я, крайний раз был в Крыму до СВО. С Владленом мы ездили, снимали там, видео на 35-й батарее. Кто смотрел, это как раз был тот период, когда мы с Владленом были в Крыму. Это было как раз, по-моему, 21-й или 22-й год. Поехал я по новым территориям. Что хочу сказать? Во-первых, дорога идеальная. Ну, так как все-таки я имею определенный опыт, мне надо было собрать информацию. Я посмотрел разных блогеров, которые ездили уже по этой дороге, что они там говорят, с какими трудностями можно столкнуться. Вот. И, в принципе, поехал. Да? Но в Мариуполе, понятное дело, что уже что-то отдаленное напоминает, что были бои, это частный сектор в основном. Вот. Ну, из минусов то, что не работает сотовая связь. Точнее, как бы сотовая связь работает, интернета почему-то не было до сих пор. Вот. В этом как бы есть затруднение. Да? Не работает навигация хорошо. Да? Пришлось закачивать карты, которые работают без интернета. Ну, в принципе, в общем, я с этими задачами справился. Кстати, хочу отметить, что на айфоне, вот, под воздействием РЭП, Яндекс.Навигатор работал лучше, чем вот, мой самый навороченный Samsung, который стоит миллиард рублей. Вот. Айфон лучше держал. Вот, у меня было два телефона. Пока я рулил, да, Яндекс.Навигатор был на айфоне, и Яндекс.Навигатор был на Самсунге, да, и вот Samsung вот так мотало, крутило, там показывало, что нахожусь вообще в другой стране, айфон, тем не менее, работал нормально. Вот, казалось бы, я хоть и самый главный противник яблока, но вот здесь, можно, скажем так, подтвердить поражение Самсунга над айфоном. Да, вот в таких условиях, где, работает РЭП. Что у нас получилось? Дороги, сделаны по новым территориям, шикарные. Дорожное покрытие идеальное. Вот, единственное, что они узкие и отсутствуют заправки. Ну, то есть заправок не столько, сколько может быть на обычной автодороге, да, федерального масштаба. Да. Там крайние нормальные заправки в Мариуполе, и потом там встречается, по-моему, одна какая-то заправка в Запорожье, по-моему. Но это такое все напоминает фильм, «Поворот не туда», где мутанты были, вот, примерно такого же класса заправка. Вот. Ну и, следующая нормальная заправка уже такая в стиле лакшери у Мелитополя, там, по объездной дороге. Вот. Я теперь знаю, где находится Росгвардия. Росгвардия стоит на 35 постах, которые, по всей дороге. Вот. Ну, в принципе, там ничего никакого, там прямо жесткого контроля нету. В принципе, так все, допустим, лайтово. Если ты не вызываешь подозрения, а я потлатый человек, в очках я не вызываю подозрения, когда я подъезжаю, к какому-то посту, там люди, наверное, думают, это лох какой-то, пусть проезжает, да, очкастый лох. Вот, подлады. И вот, и, собственно говоря, я без проблем, проехал все посты. На одном единственное, что меня остановили, и, вот сотрудник просто спросил: у вас все хорошо? Я ему сказал: все. Он сказал: ну, проезжайте. То есть, в принципе, если вы лох, как я, в очках и с длинными волосами, то вы нигде там останавливаться не будете. Вот. Единственное, что, значит, ну, пришлось постоять на уже въезде в Крым. Вот. И, кстати, что удивительно было, я думал, что будут какие-то пробки на новых территориях из-за большого количества там колонн или еще что-нибудь. Нет, дорога абсолютно свободная. Ну, надо делать единственный зазор, что это еще не сезон. Да, не сезон. Вот. И что я хочу сказать, что, ну, во-первых, Крым, я не был в нем 3 года, и, наверное, крымчан я не удивлю абсолютно, поэтому что, ну, там, что, значит, дорожное полотно тоже в идеальном состоянии. Единственное, что, значит, от Джанкоя до Симферополя, там, видимо, еще остатки от Украины ты проезжаешь, и там немножко ты там, значит, периодически подскакиваешь. Если мы все-таки рассматриваем эту дорогу как федеральную, значит, альтернативу Тавриды, да, и дороги через Краснодар, ну, конечно, надо этот кусок дороги сделать, потому что там, ну, я не помню, сколько километров, ну, в районе 100 километров, да, там то хорошая дорога, то плохая, то хорошая, то плохая, ну, это как бы, ну, несерьезно, как бы, не знаю, ну, как будто каждый в частном секторе делал въезд у своего двора, да, какой-то населенный пункт, сделана дорога нормально, какой-то не сделана, вот, но я хочу сказать, что там ремонт дорог шел, поэтому, возможно, ну, когда-нибудь они дойдут и до Джанкоя, значит, с ремонтом. Вот, в целом, вся остальная дорога там идеальная, в Симферополе дороги идеальные, значит, порадовало меня, я, правда, в Ялту уехал поздно, ну, точнее, не поздно, уже по темноте, и там шли грандиозные работы, то есть вот эта дорога, которая идет от Симферополя до Ялты, ее приводят в порядок. Почему? Она была, в принципе, четырехполосная, она была широкая, но там все-таки была анархия на ней, то есть не было никакой разметки, ни светофоров, ни камер, ничего. И там просто на них происходил токийский дрифт, фильм с, значит, ну, все вы знаете, значит, этот сериал культовый про гонщиков, да, вот там происходили, значит, такие вещи. Сейчас видно, что там меняется все, какие-то делают туннели, что-то там грандиозное строится, значит, появилась разметка, появились светофоры, появились камеры, значит, появился пост ДПС, там, да, которого не было, и, в принципе, там, ну, любой скоростной режим был на этих дорогах, ну, то есть дорога была небезопасна, сейчас ее приводят в порядок, и видно все-таки, что пришла цивилизация, то есть вот у меня был, значит, был опыт находиться в Крыму, там, я не помню, в 16-17 году, я, по-моему, первый раз попал в Крым, когда еще плавали на паромах. Вот, и вот сейчас, значит, я попал в Крым, и уже, собственно говоря, видно, как там все меняется в плане логистики и дорог, да. Конечно, местные меня могут поправить, потому что, скорее всего, у них там есть какой-то чиновнический беспредел, его не может не быть, он есть всегда, и мы видим, что периодически Федеральная служба безопасности, Следственный комитет, прокуратура кого-то задерживает за какие-то взятки, за неправильное распределение бюджета и так далее. То есть это есть во всех регионах, но мы видим, с этим стараются бороться. И, я думаю, Крым не исключение, там, скорее всего, есть все то же самое, что не нравится обычным гражданам. Да? Но мне, как человеку, стороннему наблюдателю, который редко приезжает в Крым, да, мне, значит, ну, мне, в принципе, очень, как бы, очень понравилось визуальное изменение, да, то есть, ну, дороги реально привели в порядок. И, в принципе, прошел не такой большой срок. Вот, конечно же, я встречался там со своими друзьями, у нас там есть традиция, значит, курить сигары в Ялте на набережной, да, и мы, ну, конечно же, этим воспользовались. Вот, ну, поговорили мы немного про оборону Крыма, мне было очень интересно послушать, там есть, значит, типа, что-то типа ополчения, да, ну, это подразделения типа барсов, вот там также несут службу военнослужащие. Вот мне было интересно все это узнать, но понятное дело, что я это ничего рассказывать не буду, дабы противник этим не воспользовался. Вот, ну вот, значит, так хорошо очень провел время, особенно в Крым вообще шикарно. Если ты и не ездишь в Крым каждый год, а потом, допустим, там 2-3 года ты там ездил куда-то там в Сочи или еще куда-то, а потом приезжаешь в Крым, ну, как бы очень хорошее впечатление. Вот. Ну и обратно я уже поехал по Тавриде. И что хочу сказать, что когда я ездил с Максом, Таврида уже была открыта, то есть уже никаких ремонтов дорог не было, но по ней ездить было очень печально, потому что дорогу открыли, как бы она заработала, но не было никаких заправок. И вот я хочу сказать, что ехал я обратно, появилась куча заправок, и на самом деле я хочу сказать, что вот многим регионам и многим людям, которые занимаются бизнесом именно заправочным, надо брать с Крыма пример, потому что в Крыму самые крутые заправки в России. То есть ни «Газпром», который сумасшедшие прибыли, ни «Лукойл» с сумасшедшими прибылями не может сравниться с заправками в Крыму. Ну, единственное, что в Москве, по-моему, есть заправки, «Параллель» называется. Вот они тоже там, ну, наверное, на уровне американских заправок. Единственное, я не знаю, там душевые есть там или нет. Там, вот. А так, ну, все очень настолько круто, что ты даже руками не трогаешь двери там в Крыму. Ты просто подходишь, делаешь как в «Звездных войнах». Такой, как будто ты джедай с силой, значит, мысли, открываешь двери, там специальные стоят сенсоры, ты проводишь рукой, дверь открывается, за тобой закрывается, ну, то есть полный лакшери вот на этих заправках, по-моему, там они Атан называются, ТЭС, такой слоник розовый, вот, уровень, ну, у них стал не хуже, а стал лучше. То есть видно, что люди зарабатывают деньги, но они и вкладывают, и у них еще есть, наверное, какое-то соревнование, да, как вот у онлайн-банков, да, как Банк Т и Сбербанк, да, они постоянно свои приложения улучшают, чтобы клиентская база перешла, значит, к ним, да, и делают лучшие предложения. Если Путин делает каждое следующее предложение хуже предыдущего, то, значит, в этих банках наоборот, каждое предложение лучше предыдущего. Вот. И вот, значит, на протяжении всей Тавриды появились заправки, все там, хот-доги, ну, туалеты, короче, ну, все очень круто. Они не вот такие пиндюрки, а огромные, масштабные такие. Вот я честно скажу, сколько я ездил, значит, ну, я в основном, я не могу сказать, что я ездил там, куда-то, там на Дальний Восток или еще что-нибудь, ну, там Питер, Москва, Питер в основном, вот, юг, да, там Краснодарский край, значит, Краснодарский край и вот там Крым, да, вот примерно такие маршруты. Вот, я хочу сказать, что в Крыму самые крутые заправки, короче, вот самые крутые заправки — это Крым, да, вот еще раз говорю, или магистраль, или вот я не помню, в Москве как она называется, или магистраль, что ли, параллель, магистраль, ну, какое-то такое название, там просто 10 полос заправочных, просто 10, и огромная заправка с магазинами, с аптеками, со всем, вот, ну, все, что человеку надо, все есть, и кафе, все это внутри заправки находится. Ну, то есть только вот, значит, крымские заправки могут, значит, посостязаться, значит, вот с этой московской магистралью, по-моему. Все, «Лукойл», значит, «Газпром», там, «Татнефть», все это, короче, просто прошлый век, даже рядом не стоит вот с этими ТЭСами и АТАНами. Вот, что вот мне понравилось. И, значит, единственный минус всех этих поездок в Крым, ну, это, опять же, связано с безопасностью, это пересечение, значит, КПП, которые либо там при въезде в Крым с новых территорий, либо с выезд на Крымский мост. Ну, понятно, с чем это связано. Это связано с терактом, который произошел, да, когда был взрыв на мосту. Там у тебя, ну, как будто ты проходишь границу, значит, досмотр автомобиля, вещей, все проверяют тебя через рентген эти всякие, да. Вот, в принципе, стараются это делать быстро, но даже вот не в сезон мне пришлось потратить на это 40 минут, да, поэтому, когда вы поедете туда летом, примерно делайте зазор такой, да, что вам придется там, наверное, пару часов провести. А, вот, и что меня больше всего этого удивило, это то, что раньше в Крым до Тавриды, когда ты ехал по Краснодарскому краю, там какие-то дороги были, Темрюк, Мемрюк, Шмемрюк, была хорошая дорога, но она была узкая, мимо населенных пунктов, тебе надо было плестись за фурами, пытаться их обгонять и так далее. Сейчас сделали, значит, прямо вот из Крыма, да, скажем так, с Симферополя, вот Таврида как идет, она идет, наверное, до Москвы или до Санкт-Петербурга, идеальная дорога, то есть все. Теперь, получается, вот эти все объездные дорожки, которые были мимо населенных пунктов, они уже не нужны, появилась дорога в 4 полосы, которая идет прямо, значит, до Краснодара, в обход Краснодара, выходит на М4 и пошла она, значит, в столицу нашей Родины. То есть теперь просто идеальная дорога до самого Симферополя. Это просто шикарно. Вот это шикарно. Почему? Потому что ты можешь ехать с нормальной какой-то там допустимой скоростью. Где-то там даже есть платные дороги, значит, скоростные. Вот. Но, тем не менее, сделали все шикарно. Вот. Так что мне, я хоть и люблю критиковать всех, да, люблю там говорить, что вот здесь не так, то не так, там еще что-то не так сделали. Вот. Но вот я проехался и в принципе, там 3 года назад была дорога уже нормальная, по которой ты ехал и в принципе не уставал, но сейчас сделали дорогу еще лучше, да. Ну и соответственно мы видим, что вот эта трасса Новороссия, которая идет, значит, по новым территориям, она тоже вполне себе нормальная, ну только узкая, да. И ее можно спокойно рассматривать как альтернативу вот дороге, которая идет через Краснодарский край. Вот. Ну, единственное, надо понимать, что там от Мариуполя до Мелитополя там, ну, такие заправок пока не особо много. Вот. То есть останавливаться где-то не особо комфортно. И да, и проблемы со связью. Да, что, значит, на новых территориях, ну, сотовая связь работает, не работает интернет, да. Может он, я не знаю, может он отключен интернет, может специально отключен интернет. Ну, и в Крыму точно так же нет сотового, ну, нет, значит, интернета с телефона. То есть только Wi-Fi. Поэтому вот такие вот минусы, которые могут, скажем так, омрачить ваш отдых. А так в целом, в принципе, все шикарно. Вот. Ну, вот, значит, я очень был, короче, приятно удивлен, именно что дорога стала еще лучше. Ладно, поговорили мы, значит, на тему дорог, да, что, кстати, немаловажно, потому что это логистика, это развитие региона и так далее, и развитие туризма, это на самом деле очень важный момент. Вот. Ну и, соответственно, что я хочу сказать, что так, идут переговоры. Даня сказал, что, ну, опять же, его мнение, что никаких договоренностей, ничего не будет. Будем, значит, воевать и так далее. Я немножко считаю по-другому. Я думаю, что у нас все-таки есть время для решения своих каких-то задач, да. Если, возможно, там пару месяцев, тройку, может, чуть больше, на то, чтобы мы реализовали свои замыслы. Вот. Почему? Потому что переговоры сейчас уже идут, и на переговоры приезжают обе стороны, да, то есть, значит, они не могут пройти очень быстро, то есть они не могут пройти и выйдет, значит, Дональд Трамп и скажет, все, значит, мир, мы договорились и мир. Нет, переговоры будут длиться очень долго, на переговорах, значит, идут обсуждения территориальные, ни одна сторона не хочет уступать. Да? Мы видим еще, ну, появились требования у Соединенных Штатов. Я, в принципе, сразу сказал, что когда только американцы, ну, сказали, что будут подписывать какой-то договор о ресурсах, я сказал, что дело не в ресурсах. Я сказал, что, скорее всего, будут отжимать инфраструктуру. Да? И мы видим, что сейчас уже про никакие там ресурсы и еще что-то, вообще никакой речи нет. Идет речь за порты и за электростанции. Да? То есть американцы положили глаз на то, чтобы, значит, взять под контроль эти, значит, масштабные сооружения, да, которые, ну, очень сильно влияют на экономику страны. Ну, понятное дело, что каждый хочет, когда, знаете, такое, наверное, бывает, когда какая-нибудь фирма обанкрачивается, закрывается, и все, как бы она уже перестает существовать. Каждый, наверное, сотрудник бежит туда и хочет что-то там с нее урвать. Да? Кто-то там схватить микроволновку, кто-то схватить еще что-то. И вот такие вот, значит, хапуги бегут все и пытаются что-то там. Кто-то просто взял картину и ушел с картиной. Предположим, ему не досталась микроволновка, да. И то же самое сейчас происходит с Украиной, да, мы видим, что все прекрасно понимают, что эта фирма скоро обанкротится, да, каждый хочет с нее что-то оторвать, ну, в том числе и американцы хотят забрать то, что действительно они считают ценным, что действительно может, во-первых, на тех остатках, которые останутся, как-то влиять на эту территорию, да. Население, в принципе, никуда не денется, они все равно будут платить за там коммунальные какие-то, за воду, газ, там, электричество и так далее. И это как нефтяная вышка, которая не заканчивается, они будут постоянно получать какие-то дивиденды. Поэтому американцы ведут переговоры на своих условиях. Наша сторона, понятное дело, что говорит о тех границах, которых обозначил, значит, наш президент, но тем не менее все равно все идет к какому-то соглашению. Сколько будет переговоров, я не знаю, может быть там 20, может быть 100 встреч будет, да, и будет все решаться поэтапно. По поводу того, что сейчас ужесточились обстрелы и так далее, но об этом я тоже говорил, что чем ближе конец войны, тем жестче будет накал, да, тем жестче будут обстрелы, тем жестче будут, значит, какие-то наступательные действия на фронте, потому что каждая сторона захочет, значит, зайти, во-первых, с сильных позиций, это раз, во-вторых, одна сторона захочет не дать другой стороне продвинуться, а, соответственно, наша сторона будет, значит, поставить свою цель, чтобы дойти до тех территорий, которые нам нужны. Поэтому я думаю, что вот с этим и связаны, значит, ожесточенные какие-то сражения. Скорее всего, вот, значит, у нас впереди какое-то наступление будет, да, наступление, которое, я думаю, оно уже спланировано и будет реализовываться вот в ближайшее время для того, чтобы, значит, вот в этот определенный срок все понимают, что сжатые сроки, да, и нам надо успеть, значит, дойти до каких-то границ. Поэтому, я думаю, сейчас будут наступательные действия с нашей стороны. Противник будет, значит, пытаться контратаковать, как они вот делают в Белгороде. Да? Сейчас вот появляется сообщение, что все-таки границу государственную они все-таки смогли перейти. Там идут бои. Вот. Но насколько глубоко они зашли, пока говорить рано. Почему? Потому что, ну, конкретики мало. Вот. Но я думаю, что все-таки это связано с тем, что, во-первых, они хотят, значит, получить какой-то обменный фонд, да, значит, вот мы будем менять вот эти три деревни там на Волчанск, предположим, или еще что-то, да, что-то, ну, подобные какие-то вещи. И плюс, скорее всего, вторая цель этому всему – это сковывать наши войска, значит, на севере, да, чтобы мы после удачных наступательных операций не сняли эти подразделения, которые хорошо себя проявили в этих боях за Суджу, да, не перебросили их под Покровск, не перебросили их там под Торецк или еще куда-нибудь, хотя на Торецке там воюют, значит, 102-й полк, мы уже говорили, что там разведка его, ведет бои, вот, и не усилить, значит, этих парней еще там очень крутыми подразделениями, да, там бригадой, которая командует зомби, это бывший командир ЧВК «Вагнер», да, 3-й штурмовой роты, плюс подразделения ветераны, которые тоже специалисты по, значит, подземным операциям. Также там подразделения спецназа «Ахмат», там очень сильные беспилотчики парни работают. Поэтому, чтобы эти подразделения не перебросили мы на другое направление и противнику не стало еще хуже противнику, вот пытается, значит, контратаковать, чтобы нас там немножко сковать боем. Вот, такое будет продолжаться, подобные вещи еще исключать нельзя, что могут быть они на Брянском направлении, могут потом вернуться на Курск, пытаться наступать, то есть это все вполне вероятно, только ради того, чтобы мы, значит, там растянули свои силы на северном направлении, чтобы нам сложнее было наступать на, значит, на других направлениях, да, вот, поэтому, но все равно все закончится переговорами. Почему? Потому что, там, я не знаю, если американцы не будут помогать вооружением, если мы сейчас договоримся на каких-то условиях, я не знаю, что американцы не будут давать вооружение, то, в принципе, Европа сама справиться с Украиной не сможет, как бы там Макрон и британцы этого не хотели. Сегодня, так как я люблю вообще на Ютубе смотреть, значит, иностранных блогеров, да, и там есть у меня несколько подписок на ветеранов американских, да, и вот сегодня я смотрел видео, как американский зеленый берет угорал и троллил британцев, да, и он рассказал, вот британцы заявили о том, что они смогут справиться с Россией и без США, да. И вот он говорил, приводил пример, вот, значит, выкладывал схему, на которой затраты, значит, британский бюджет военный, российский бюджет военный, сколько у них в армии людей, сколько в армии людей в России, сколько у них кораблей, сколько у нас кораблей, сколько техники, сколько авиации. Вот, проводил сравнение. И, значит, он сказал, что британцы сами разваливают свою армию. Почему? Потому что сейчас идут суды над элитой британского спецназа, над САС, что, значит, они совершали военные преступления, да, они совершали военные преступления, значит, идут суды, значит, что они убивали афганцев, на которых не было поясов смертников, да, а пояса смертников находились рядом с ними. То есть говорится о том, что они убивали людей, значит, мужчин по надуманным каким-то обвинениям, да, и потом подкидывали им оружие, да. И вот сейчас идет там несколько судов, что, значит, они совершали военные преступления. Кстати, очень интересно, да, почему? Потому что мы думаем, что европейцы, они просто там карают всех, да, и им за это ничего не будет, но нет, мы видим, что даже в отношении элитных подразделений у них есть какие-то, значит, суды, да, вот. Но также он сказал, что у них проблемы вообще с личным составом, что популярность в армии снизилась так же, как и в США, ну, в США численность людей, численность армии больше, поэтому они могут позволить даже вот в непопулярные годы вести боевые действия, а британцы этого себе позволить не могут. И очень высмеивал, что, значит, в Британии до сих пор разрешены браки там двоюродных сестер, там братьев и так далее, да, это якобы пошло еще с давних времен, когда какие-то семьи хотели саккумулировать, вот, значит, свои вот эти богатства, значит, нажитые за все эти годы внутри вот определенной группы людей, да, и поэтому там женятся родственники на родственниках, вот, и, соответственно, там тоже проблемы, да. И также сказал, что в Британии сейчас, ну и вообще не только в Британии, а в Европе, ну и в том числе в Британии, у них есть сейчас проблема в том, что сама Британия превратилась в Багдад. То есть настолько завезли туда мигрантов, что теперь там, ну, есть проблемы намного, значит, больше, нежели чем у Британии и России, с Россией, нежели чем со своими, значит, подданными новыми. Вот. Ну, понятно же дело, что британцы хотят поквитаться с Россией, они постоянно хотят поквитаться с Россией. Вот. То, что, кстати, ребята, многие мне могут сказать, что ты постоянно говоришь про перемирие, я вам хочу сказать, что, ну, во-первых, почти все войны заканчивались в перемирии, а, значит, если вы там любите смотреть всякие документальные фильмы, можете посмотреть фильм про Крымскую войну, да, где Россия воевала против Турции, там были союзники Британии, французы и так далее, и мы там обороняли Севастополь около года, потом нам пришлось оттуда отойти, и значит, Севастополь в Крыму мы меняли потом на турецкие территории, которые отвоевали в других войнах. То есть это, в принципе, в нашей истории уже такое много раз было. Поэтому если вы думаете, что вот Российская империя там была лучше, там, и она никогда не, значит, не было никаких договорничков там и так далее. Причем, кстати, перемирие и вот этот обмен, да, был вызван тем, что из-за того, что мы вели несколько войн, у нас была Кавказская война, вот мы воевали в Крымской войне, да, и плюс еще большая часть армии была, значит, у границ с Европой, потому что мы думали, что на нас нападут, значит, шведы, по-моему, сейчас не ошибаюсь, если, по-моему, шведы. Мы, значит, вот тоже тратили много денег на военный бюджет, на войны, и Россия оказалась в таком положении, что вынуждена была, значит, выйти на переговоры и заключить мир, да, но также и, значит, вот эти все наши оппоненты, союзники, которые, объединившись, воевали против России, они тоже поняли, что им не смогут справиться с Россией, потому что только за Севастополь они воевали год, и потеряно было очень практически там, ну, половина флота, значит, там около почти под 100 тысяч человек было погибших в этом конфликте. Поэтому там тоже поняли, что не все так сладко, и решили пойти на мир. То есть, в принципе, нечто подобное, похожие какие-то ситуации уже в нашей истории были. Поэтому, если там постараться, если вы там в школе плохо учились или еще что-то, или не увлекались историей, то можно все-таки освежить свои знания, и вы поймете, что, в принципе, подобные вещи уже происходили в истории. Да? А мы с вами можем не знать тех ситуаций, которые знают, как бы, те люди, которым стекается вся информация. Поэтому Зеленский нам сейчас делает одолжение, то, что он оттягивает мирные соглашения. Он дает нам, значит, возможность для маневра, да, потому что мы все-таки на свои границы еще не вышли. Те, которые мы были для себя провели, вот, мы обязательно этим воспользуемся. Я думаю, что какие-то сейчас наступательные действия будут, и они будут не через год, два, три, а они должны начаться вот в ближайшее время. Почему? Потому что, ну, вот у нас есть, мы ограничены по времени. Но, тем не менее, я думаю, что этот конфликт будет завершен, скорее всего, по каким-то соглашениям, да, вот. Ну, дождемся завтра Данила Бессонова и узнаем, что он думает по этому поводу. Поэтому всем всего хорошего, до завтра.